11. Золото Лидки. «Лида, а ты все-таки скажи, где слитки?» — спросил через неделю после ампутации пальца Виктор Сергеевич. «На всякий случай. Все-таки это ненормально, что мне неизвестно, где мое золото». Виктор Сергеевич сделал акцент на слове «мое». Зарабатывал в семье в те годы он. «Почему это твое?» «Это наше золото. Совместно нажитое имущество. Ничего не скажу». Лида была непреклонна. «Лида, открой мне тайну. Зачем нам эти слитки?» Виктор Сергеевич не мог найти подходящих слов, объясняющих его интерес к слиткам. «Фу, дурак! А если что случится? Вдруг что-то понадобится купить? Крышу поменять, яму выкопать. Сам будешь копать». Лида замолчала на пару секунд, готовясь сказать нечто важное. «Есть у меня, Витя, мечта». Жена опять замолчала. «Попасть в рай. Вот тогда золото и пригодится. Доживу до 80 и отправлюсь в рай. Заплачу за услугу золотом. С тобой вместе, разумеется». «Ты веришь в рай?» — удивился Виктор Сергеевич. — «Не верю. Но точнее будет сказать, надеюсь. Мало ли. Многие верят». — «Значит, в рай собралась». Петров понял, что с такими планами на будущее жена ни за что не скажет, где золото. На всякий случай Виктор несколько раз назвал Лиду женой. Лиде нравилось это слово. — «Вот представь, жена! Бандиты отрезали тебе язык и говорят, что если я не скажу, где золото, они отрежут тебе еще и голову. А меня они уже предварительно связали, и я могу только наблюдать за происходящим. И могу только говорить, комментировать происходящее. И как мне поступить? Смотреть, как тебе отрезают голову, так что ли?» «Витя, не скажу, не проси. Спи спокойно. Многие знания, двойка по философии и плохой сон». «А если они мне захотят отрезать голову, ты тоже не скажешь?» «Скажешь, отрезайте, она у него лишняя». «Нет, ты скажешь, у него их две». «Если будут отрезать голову, так и быть скажу». «А что ж ты не сказала, когда мне палец рубили?» «Палец не голова. У тебя их много. Помнишь, ты говорил, что можешь пожертвовать пальцем ради хорошего дела?» Лида поцеловала каждый пальчик Виктора Сергеевича. «Я понимаю, что ты перенервничал, но все-таки постарайся заснуть». «То есть тебе меня не жалко?» «Жалко, Витя, жалко. Но золото тоже жалко. В этом золоте все наше прошлое и, может быть, будущее». «А если ты умрешь раньше меня?» «Не волнуйся, перед смертью скажу. Это будет мое последнее слово, я предупрежу». «А если ты внезапно умрешь?» «Скажу внезапно. Крикну: Витя, я спрятала золото в этой коробке, ну или где-то еще». Петров не понимал столь легкомысленной позиции жены. О золоте Виктор Сергеевич вспоминал регулярно, почти каждый день. Так же часто, как и о смерти. Он не думал об этих вещах постоянно, но каждый день был момент, может быть, очень краткий миг, когда мысли о смерти или золоте просыпались в его сознании. Точнее будет сказать, больно кололи его в самое сердце. Виктор придумал образ. «У всех нас есть камушки в ботинках». Золото было одним из таких камушков. С мысли о золоте, как правило, начиналось утро Виктора Сергеевича. Еще лежа в кровати, он говорил: «Ты, Лида, как Кощей над златом чахнешь. Тоже, наверное, дурак в рай верил». Лида понимала, что имеет в виду муж. Не открывая глаз, она отвечала: «Пусть так. Пусть и я дура». Однажды фраза о Кощее запустила мысли Виктора Сергеевича в сказочное русло. Петров вспомнил сказку о худом долгожителе, вспомнил Кощеево яйцо, иголку, уток. подумал, что утки — те же куры. Череда ассоциаций привела его к яме с куриным пометом. Он подумал, что вдруг Лидка именно там, под пометом, закопала слитки. Когда жена ушла менять сети, Виктор Сергеевич на всякий случай осмотрел спортивные кубки и прах с отцом. Чтобы Лида ничего не заподозрила, Петров аккуратно поставил кубки на прежние места, на свободные от пыли круги. Затем из велосипедной спицы, которую он снял с Лидкиного велосипеда, Виктор Сергеевич сделал щуп. Им он проткнул едва ли не каждый сантиметр сада. Золота не было, были камни. «Витя, у нас, кажется, завелись кроты. Посмотри, свежая земля в саду, как будто кто-то копал». Лида заметила мужнины раскопки. «Кротов надо отравить, иначе они поедят весь наш картофель». «Чем же я их отравлю?» «Надо взять битое стекло и смешать его с падалью. Где-то поблизости подохла лиса. Чувствуешь вонь?» «А где же взять битое стекло?» «Помнишь, ты собирал сгоревшие лампочки? Их час пробил. Я для лампочек какую-то более интересную судьбу готовил», — сказал Виктор и перестал искать золото в садовой почве. Спустя пару недель после начала поисков Виктор Сергеевич стал разговаривать сам с собой. «Ну вот куда бы ты, Витя, сам спрятал золотые слитки?» «Думаю, что не проглотил бы их. Думаю, что и Лида не стала их глотать. Лично я бы положил их на чердак». «Так и поищи на чердаке», — пробурчал Виктор Сергеевич себе под нос. На чердаке ничего не было. «Может, в туалете?» «Я бы положил золото в полиэтиленовый мешок и на веревке опустил вниз». Виктор Сергеевич проверил туалет. Там ничего не было. В ходе поисков Петров испачкал туалетную кабинку и долго не мог придумать объяснение произошедшему, которое устроило бы жену. Придумал что-то про свой возраст и ненадежный желудок. Лида охотно поверила и потребовала, чтобы Виктор Сергеевич немедленно искупался в море. Пусть не таком уж и холодном, но все-таки зима. А потом выпил настойку дубовой коры. Купаться Виктор Сергеевич не стал. Протер себя влажной тканью, а настойку выпил. Несколько раз от отчаяния Петров ловил убегающего от него петуха. «Петя, как ты думаешь, где Лидка могла спрятать золото?» Петя смотрел на Виктора Сергеевича одним глазом, вытягивал шею и кукарекал. «Ты мой хороший! Я же ничего не понимаю, но все равно говори». «Интересно», — подумал Виктор Сергеевич. «А если бы я понимал петушиный язык? А может, Петя видел, как Лидка прятала золото?» Петров вытянул шею, откашлялся и крикнул: «Кукареку!» Петя промолчал. «Я схожу с ума. Надо заканчивать. Как будет, так и будет», — решил Виктор Сергеевич, но однажды ему приснился сон. Снились золотые яблоки. Петров вспомнил, что участок под строительство покупали уже с яблонями. Яблоням было лет по 40. На некоторых были дупла. «Дупла — это не страшно», — сказала тогда Лидка и засыпала дыры битым кирпичом, потом замазала глиной. Время от времени Лидка обнимала деревья, но чаще всего яблони в их саду. И после этих объятий Лидка таинственно улыбалась. «Как с отцом поговорила?» «И что он тебе поведал?» «Говорит, Лида, муж у тебя пиломатериал». «Не понимаю, Лида, я этих образов». «Так это не я, это отец», — оправдывалась Петрова. Теперь в этих объятиях Виктор Сергеевич увидел дополнительный смысл. Петров почуял, что разгадка где-то близко. От радостного возбуждения он даже вспотел. Чтобы не привлекать внимания, не ставить лестницу, он привязал к палке старое автомобильное зеркало и с его помощью осмотрел все укромные места на деревьях. На ближайшей к дому яблоне он обнаружил то, что искал. замазанное свежим цементом дупло. Дупло не было видно земли. Было еще одно место у забора, но там цемент был в трещинах. Видно, судьба этой яблони Литку не волновала. Виктор Сергеевич спустился к заливу, сел на перевернутую рассохшуюся лодку. Море, светло-коричневую смесь почвы с водой, выдуло метров на 10 от берега. В нескольких местах блестели на солнце мертвые таранки, как серебряные монеты, как льдинки. Виктор Сергеевич был доволен собой. Будто он решил какой-то очень сложный кроссворд. Типа технического названия карбоната калия. Наконец-то нашел нужное слово, и теперь все клеточки заполнены. Он поднялся к дому, зашел во двор и обнял яблоню. «Моя золотая!» Виктор поцеловал дерево. «Яблонька!» На следующий день, когда Лида спустилась к морю, Виктор проверил догадку. Опять помог щуп из велосипедной спицы. Золото было в дупле. В дневнике Виктор Сергеевич поставил дату — 1 мая. Рядом большой восклицательный знак и нарисовал двух таранок, сложенных в виде креста. Жаль, не с кем поделиться радостью, разве что с Петей. Перед сном Лида принесла Виктору Сергеевичу стакан с какой-то жидкостью. «Это настой ромашки, выпей. Тебе надо успокоиться. Ты не представляешь, как ночью ты смеялся. Мне было страшно».